И сношенное до дыр тело. Однако все по порядку. Вы зарабатывали на хлеб насущный, ведь у вас семья, да еще старая мать нашей и сестра, так и не вышедшая замуж.